Глава 301. Перевал созерцающего дракона. Солнце встало, а Шуруани сидела, скрестив ноги возле стены в пещере. Ее глаза были прикрыты, а руки защитно обхватили плечи. Даже когда отдыхала, девушка все равно была начеку. Ход Цин Вентян убрал с нее формацию и снова позволил ей поглощать астральную энергию. Она все еще страдала от некоторых ограничений в пещере. Тук-тук-тук, Шуруани открыла глаза и увидела лишь туман. Больше никого не было. Что? Она тут же встала и подошла к выходу из пещеры. Девушка выглядела и увидела, что там никого нет. Пора бежать. Она выдохнула с облегчением. Наконец этот толстяк перестанет к ней приставать. Цин Вентян, я этого не забуду. Она взлыла в воздух и полетела прочь. Вентян и его ребята ушли рано утром. Как он и обещал, он отпустил Шуруани. Если она вернется в целости и сохранности, Ян Фан отпустит Байлу Джина и Байлуи. Рядом с границами Лазурного континента была страна Циюнь, которую контролировал аристократичный клан Ауин. Они были не сектой, а кланом, но все же набирали к себе новую кровь и свежие таланты, хоть и не по роду Ауин. На границе страны Циюнь находилась известная гора созерцающего дракона. Ее знали за знаменитые техники, высеченные в камне, которые все могли изучать. Перед перевалом было много каменных платформ. Каждый день туда приходили культиваторы и брали все от этих техник. Сейчас на каменной платформе стоял юноша с фигурой Геркулеса и размахивал огромным топором. В его движениях не было астральной энергии, но их сила заставляла ветер менять направление. У фигуры кожа была бронзового цвета, он был сильным и мускулистым. На вид ему было 25 лет, но самое интересное это то, что он размахивал своим топором 7 дней подряд, не останавливаясь ни на секунду. Зрители вокруг ему тоже не мешали. Я чувствую ветер от его ударов. Интересно, как тяжел его топор? Смешливо спросил кто-то из зрителей. Я бы сказал, что около 500 килограмм. Кажется, его сила не ограничена. Почему же он не устает? Как странно. В мире много странностей. Смотрите, вон некоторые спят по несколько дней. Мужчина указал на другого юношу, который спокойно лежал и, по всей видимости, спал. Ничто вокруг его не волновало. Два идиота. Вчера в середине шторма и ливня юноша продолжал тренироваться с топором, а второй все еще спал. А самое странное было то, что рядом со спящим прыгал белый щенок, которому все умилялись. «Эй, малыш, ко мне!» Юная девушка позвала песика. Щенок тут же залаял и прыгнул на нее. Он барахтался прямо на ее груди, чем вызывал зависть у собравшихся. «Твой хозяин слишком ленив. Он вообще тебя кормит?» – спросила девушка, глядя на Вентяна. Она часто кормила маленького плута и сейчас снова остановилась, чтобы обнять его. Но юноша на платформе все время спал. «Икси, ты снова здесь?» Издалека подошел еще кто-то. Девушка посмотрела на него и улыбнулась. «Зачем ты здесь?» «Я хозяин этого маленького непослушного песика», – засмеялся Фанли. Девушка хмыкнула, а затем посмотрела на пса у себя на руках. «Правда, это он, маленький плут?» «Ко мне!» — крикнул толстяк, а щенок лишь на него странно посмотрел, словно никогда раньше не видел. А затем он снова стал тереться о грудь Икси. «Видишь, он тебя не знает!» Икси посмотрела на Фанли, а он закатил глаза. Фанли сел на землю, глядя на двух юношей. Один махал топором без устали, а второй лишь спал. Вентян хотел совершить прорыв на следующий уровень и стать сильнее до того, как они ступят на Лазурный континент. В этот момент спящий Вентян вдруг сел. Маленький плут тут же превратился в луч белого света и бросился к Вентяну. Он залаял и стал лизать лицо юноши. «Босс, наконец-то ты проснулся!» Засияли глаза Фанли. «Босс, эту девушку зовут Икси, она мой друг. Она давно возится с маленьким плутом, но меня в ее присутствии он игнорирует, делает вид, что впервые видит. Я в бешенстве. Хэймэм, ты кому?» Вентян сделал вид, что не знает этого юношу. Он перевел взгляд на Икси и закатил глаза. Толстяк был выражением понятия «универсальная любовь». «Неважно, ты победил». Толстяк лишился дара речи. «Вау, вот это да! Бог сна все-таки проснулся!» — воскликнул кто-то. «Его талант — это спать!» «Эй, бог сонного царства, ты спать сюда пришел или культивировать?» «Бог сонного царства!» — оскалился Вентян. Он и не переставал культивировать ни на секунду с тех пор, как они пришли сюда. На континенте Луны он полностью истощил астральную энергию из трех своих юаньфу, и к тому же он был ранен. Сейчас он восстановился и стал снова поглощать энергию. Он был приятно удивлен, когда понял, что его рецепторы юаньфу увеличились в размере. Он достиг пятого уровня юаньфу. Толстяк, этот перевал и правда замечательный, ты должен помедитировать на нем, когда будет время. Не переживай, босс. Головой я легко понимаю все техники на этих камнях. Посмотри на Чумана, даже он смог понять, что же тут делать такому гению, как я. Винтян посмотрел на Чумана, движения его топора казались обыденными, но если приглядеться повнимательнее, то оказалось, что топор вырисовывал странную траекторию. Это та техника. Глаза Винтяна загорелись. На перевале был высечен набор необычных техник для топора. Все замахи были хаотичными, но из-за них ци циркулировала по телу в определенном направлении. В итоге она объединялась с техникой. «Он тоже ваш друг?» – спросила Икси, и Винтян кивнул. «Кучка чудаков. Эй, бог спячки, хвастаешься, остальных заставляешь культивировать, а сам сладко посапываешь. Хочешь сказать, что изучаешь эти чудесные техники, пока спишь?» Винтян посмотрел на толпу. Большинство этих людей было на уровне Юаньфу, но встречались и те, что еще его не достигли. Винтян засмеялся, но объяснять ничего не стал. Он продолжил культивировать. Вскоре настала зима. Из-за холодного ветра количество посетителей перевала резко снизилось. Посреди снега Винтян протянул руки вперед и смотрел, как ему на ладони падают снежинки. Он запрокинул голову и посмотрел в направлении континента Луны. Прошел еще год. Как у Мокинчин дела? Эй, уже очень холодно, съешьте эти пирожки, которые я вам испекла, они горячие. Девушка принесла корзину. Внутри были различные пирожки, они ароматно пахли. Винтян, ты думаешь о своей любимой? Глядя на ее искреннюю улыбку, Винтян протянул руку и погладил ее по голове. Они уже были очень хорошо знакомы. Вау, как вкусно пахнет. Толстяк тут же запустил руки в корзину и стал есть пирожки. Хоть воинам Юаньфу не нужна была еда, он все же не мог устоять перед искушением. Они сидели на платформе, смеялись и шутили, поедая пирожки, как вдруг мимо проскочил белый луч света. Они увидели, как Чуман замахнулся своим гигантским топором, а снежинки вокруг контролировались потоку его ци, собираясь вместе в форму дракона, который летел по воздуху так, как ему указывал Чуман. «Как красиво!» – ахнула Икси. Глаза Винтяна тоже загорелись, он улыбнулся. Чуман совершил прорыв. «Замечательно!» – засмеялся Винтян. «Сейчас их уровни силы все сделали шаг вперед». Глава 302. История Икси. Замахнувшись в последний раз, Чуман остановился. Он запрокинул голову, глядя прямо на небеса, и крикнул. «Неплохо, ха-ха!» Он чувствовал себя очень расслабленно. Колонна снежинок кружила вокруг него, управляемая потоками его собственной ци. «Брат Чуман, иди поешь, ты, наверное, здорово вымотался за эти дни», — позвал его Винтян. Одним шагом Чуман сократил расстояние между собой и ними и достиг каменной платформы. Он удивленно посмотрел на Икси. «Не представите нас? Привет, Чуман, меня зовут Икси», — улыбнулась девушка. Чуман почесал затылок и засмеялся. «Это ты испекла пирожки? Тогда я точно должен попробовать». «Да, она отлично готовит», — засмеялся Винтян. «Ах, снова пошел снег. Интересно, что сейчас делает старший брат», — пробормотал Чуман, глядя на снежинки. «Не переживай, брат Вуви точно сделает страну Чу лучше», — передал Чуману свои мысли Винтян. «МГМ». Чуман кивнул, а его глаза покраснели. Он скучал по брату. «Икси, а где твоя семья?» — с улыбкой спросил Винтян. Улыбка Икси тут же исчезла, но она быстро оправилась. «Они в королевской столице страны Циюнь. Почему же тогда ты здесь? Мне там не понравилось, и я сбежала. Ладно, скоро увидимся, ребята. Я вдруг вспомнила, что у меня дела». Икси взяла свою корзину и убежала. Глядя на ее спину, Винтян покачал головой. Он понимал, что она о чем-то переживает. Да, 16-летняя девочка, которая каждый день приходит к горе созерцающего дракона не для культивации. На то должна быть причина. «Винтян, когда мы отправимся на Лазурный континент?» — спросил Чуман. «Сейчас я достиг горлышка бутылки, своего предела. Дайте мне еще пару дней. Посмотрим, получится ли», — улыбнулся Винтян. «Ладно, я пойду на перевал и подыщу себе еще подходящий техник», — кивнул Чуман. Снег все шел и шел последние несколько дней, но вышло солнце, и последние остатки снега начали таять. Все вокруг засияло теплом и жизненной энергией. На гору снова стали приходить люди. Чуман был все еще погружен в культивацию. Хоть он не был гением, но был фанатиком, и весь день мог проводить в своем мире, делая одно и то же раз за разом. потому он и был когда-то первым из лучших в стране Чу. «Эй, идите сюда и отведайте, что я принесла», — раздался голос девушки. Винтян тут же перевернулся и потянулся, он только что проснулся. «Доброе утро, Икси, доброе, Винтян, на мою грудь падают лучи солнца, уже почти полдень», — закатила глаза Икси. «Хе-хе, дай-ка мне посмотреть на твою грудь», — оскалился Фанли, а девушка покраснела. «Глупый толстяк, ахахахахах», — засмеялся юноша, увидев ее реакцию. Он упер руки в бока. «Икси, лучше проясни сразу, какая это часть моего прекрасного тела толстая?» «Нет, вообще не толстая», — подыграла ему Икси и засмеялась. За эти дни Икси постоянно приносила им вкусности. Она чувствовала себя в своей тарелке, когда веселилась с ними. «Леди, а почему вы так приветливы с богом спячки, демоном топора и тем толстяком? Принесите и нам вкусностей», — сказал кто-то из толпы. «Вы недостаточно красивы», — засмеялась девушка. Вся толпа захохотала, а человек продолжил. «Но я очень силен, намного сильнее бога спячки и демона с топором». «Ну-ну, конечно», — показал Икси язык. «Я воин на третьем уровне юаньфу, я намного сильнее этого мальчишки, который целыми днями спит. Почему бы тебе лучше не пойти со мной?» Икси закатила глаза и отвернулась от него. Человек хотел заговорить, но вдруг замолчал и посмотрел в определенном направлении. Девушка заметила его лицо и тоже туда повернулась. Вдруг ее улыбка исчезла, а она сама тут же побелела. «Икси, что случилось?» — спросил Чуман. Винтян посмотрел в ту сторону и увидел, что к ним направляются какие-то люди. Человек посередине был одет в роскошные золотые одежды, которые выражали его статус и позицию в группе. Остальные были телохранителями. Винтян проверил их уровни культивации. Они все были на уровне юаньфу, а юноша посередине был уже на пятом уровне. Самый слабый был на третьем уровне, а самый сильный – на седьмом. «Горожане Циюнь усердно культивируют, неплохо», – улыбнулся юноша. «Да здравствует юный лорд», – раздалось в толпе. Люди стали поклоняться юноше. «Ага», – кивнул он в ответ. «Прекрасная погода сегодня. Высшие принцы явятся сюда завтра и будут культивировать. Лучше вам освободить для них место, как скажете», — закивала толпа. Юноша оглядел место, и его взгляд остановился на Икси. «Икси, несмотря на твое отношение, твои корни благородны, как и твоя кровь. Что ты делаешь здесь с этой кучкой мусора? Специально, чтобы увековечить ту дешевку?» Икси побледнела еще сильнее. «Это ты дешевка. Хи-хи, Икси, если бы не милость его высочества, тебя бы давно наказали. Если продолжишь в этом духе, то пеняй на себя», — отрезал юноша и повернулся к Вентину, Фанли и Чуману рядом с девушкой. «Завтра чтоб вас тут не было. Помните, когда принцы придут сюда, все платформы должны быть свободны». Сказав так, группа ушла. Толпа вся переместилась на дальние платформы. Они не хотели злить королевский клан страны Циюнь. «Икси, что такое?» — тихо спросил Вентян. Глаза Икси блестели от слез. «Все в порядке. Если хочешь плакать, то плачь. Передо мной не надо скрывать эмоций». Винтян нежно погладил ее по плечам. Икси обхватила его руками и зарыдала. «Брат Винтян, знаешь, почему я все время сюда прихожу? Потому что моя мать умерла прямо здесь». Сотрясаясь от рыдания, Икси рассказала свою историю. Оказалось, что отец Икси был лордом, которому было передано правление над страной Циюнь, но он не хотел связывать себя узами власти и часто прогуливал свою работу в имперском суде. Однажды он встретил мать Икси. Он был очень талантлив и часто приходил на этот перевал, чтобы овладеть техниками. Однажды старший брат жены другого лорда встретил мать Икси на этом же перевале. Его глаза затмила похоть, и он стал дразнить ее и унижать своими словами. Конфликт разгорелся, и во время сражения он случайно убил мать Икси. Когда отец ее пришел сюда, то в гневе убил того человека, а затем пошел в его особняк и мстил всем за смерть своей любимой. В итоге он был тяжело ранен и был вынужден спешно отступить. Мужчина, убивший его жену, был дядей того юноши. За отцом Икси была открыта охота. Только когда один из высших принцев приказал остановить это, погоня прекратилась, и он взял отца Икси в качестве своего личного телохранителя. Потому Икси часто приходит на перевал созерцающего дракона. Девушка закончила рассказ, и Вентян нежно обнял ее, ласково гладя по плечу, пытаясь успокоить. Глава 303. Сила толстяка. Чуман закипел от гнева, услышав ее историю. Фанли сузил глаза. «Икси, старший брат короля знал, кто твоя мать, я не уверена». Икси покачала головой. Глаза Фанли засияли странным светом. Тогда, я уверен, что твоя мать сказала бы, кто она, но этот человек все равно убил бы ее. Думаю, что все не так просто, как ты думаешь. Ты хочешь сказать, что он поступил так по приказу короля и... Но в итоге этот человек был убит моим отцом. Икси вытерла слезы, и ее лицо снова засияло. Простите за такой срыв. Вам, ребята, лучше уходить. Вы попадете прямо в центр конфликта. Этот юный лорд был вторым сыном короля и... Глупая девочка, не переживай, брат Чуман тоже высший принц. Его старший брат император страны. Улыбнулся Вэнь Тян. Циюнь маленькая страна под управлением клана Ауин, поэтому Вэнь Тян не придавал ей значимости. Брат Чуман, это правда? С сомнением посмотрела на него девушка. Да, Вэнь Тян отдал власть моего старшему брату, а тот указал мне отправиться путешествовать по свету. Прямо ответил Чуман. Брат Вэнь Тян, надо уходить. Икси потянула Вэнь Тяна за рукав на следующее утро, но он сидел как сидел. Он улыбнулся. Икси, твой отец тоже сюда сегодня придет? Да, для его безопасности его высочество разрешил ему быть его личным охранником и относился к нему очень хорошо. Я уверена, что он придет сюда сегодня. Кивнула Икси. Ты увидишь своего отца? Почему ты хочешь уйти? Бог спячки, иди-ка сюда. Нам нельзя стоять на передних платформах. Кто-то из толпы попытался убедить Вэнь Тяна уйти. Лучше вам послушаться. Высшие принцы каждый год приходят сюда, и это для них очень важно. Обидите их, и вы умрете. Спасибо за вашу доброту. Но, что насчет вон того парня? Вэнь Тян показал на человека неподалеку. Это был мастер меча. Он погрузился в изучение отпечатков, толпа закатила глаза. Неужели бог спячки еще не проснулся? Этого мастера уважают даже высшие принцы. Брат Вэнь Тян, его зовут 13, и он лучший мастер меча в стране Циюнь. Он владеет мандатом меча на трансформационной границе первого уровня. Тихо объяснила Икси. Вэнь Тян удивленно посмотрел на юношу. Шестой уровень Юаньфу – это не ахти какое достижение, но вот мандат был удивительным. Неплохо. У него есть зачатки таланта, но я намного лучше его. Хмыкнул Фанли. В этот момент группа из 30-40 человек подошла к платформам. Вел их второй сын короля И, который приходил вчера. Вэнь Тян и остальные все еще были там. Разве я вчера непонятно выразился, когда сказал, чтобы вы убирались отсюда? В гневе крикнул юноша. Икси, ты думаешь, что я не посмею убить тебя? Но почему нам нельзя остаться? Невинно спросил Фанли. Если бы высших принцев не было сейчас здесь, я бы всех вас поубивал. Но я милосерден. Я дам вам 10 вдохов. Хотите жить, убирайтесь с глаз долой, сказал юноша. Несколько охранников выступили вперед и окружили Вэнь Тяна и его друзей. Вскоре прибыла повозка. Три высших принца стояли в окружении телохранителей. Один мужчина слева от них вышел и сказал: «Кси, что ты тут делаешь? Скорее уходит, отец». Девушка опустила голову, а затем повернулась к Вэнь Тяну. «Уходим, Икси, но почему? Неужели это место кому-то принадлежит? Мы пришли сюда культивировать, значит, здесь и останемся». Спокойно улыбнулся Вэнь Тян. «Куски мусора». В глазах юноши блеснул огонь. Даже мастер меча 13 переместился на крайнюю платформу в знак уважения к трем принцам. «Брат 13», — позвал один из принцев. Он перевел на него взгляд и кивнул. «Ваше высочество, ты так усердно работаешь, что мне стыдно за себя. Я буду молиться за то, чтобы ты достиг уровня небесного ковша», — засмеялся принц. 13 спокойно ответил. «Я буду стараться, спасибо». Затем принц перевел взгляд на Икси и заговорил с ее отцом. «Дядя И, посмотри, как она выросла. Скорее, попроси ее, пусть подойдет». Ее отец помедлил, а затем позвал. «Икси, иди сюда». Икси покачала головой. «Отец, это мои друзья, Вэнь Тян, Чуман и Фанли, хватит упрямиться». Ее отец повернулся к юношам. «Друзья, не могли бы выйти? Дядя И, перевал это место для всех и платформ много, зачем нам уходить?» Оскалился Фанли. «Девушку не трогать», — приказал высший принц. «Это означало, что остальные будут безжалостно убиты». Юноша кивнул, понимая, что делать. Он взмахнул руками, и выступило три силуэта. «Я уже вам говорил, что высшие принцы придут сюда сегодня, но вы, видимо, решили умереть. Тогда позвольте проводить вас в ад лично». Три охранника были сильны, каждый на пятом уровне Юаньфу. «Брат Чуман, они говорят, что мы должны свалить. Как думаешь, стоит?» С улыбкой спросил Фанли. «Хочешь сам, или хочешь, чтобы я это сделал?» Спросил Чуман. «Давай я сам, ты пока постой». Засмеялся Фанли, и его глаза зажглись. Астральные стрелы появились, и в его руках появился лук, светящийся астральным светом. Что? Толпа была ошеломлена этим. Толстяк хотел сам сразиться с ними, его противники были воинами на пятом уровне юаньфу. «Ты умрешь!» Один из охранников побежал на Фан Ли и ударил своим кулаком. Однако, в этот момент золотая стрела вылетела из лука Фан Ли. Очень быстро он освоил первый уровень мандата стрел, быстрый выстрел. Раздался хруст и атака кулака была разбита. Стрела достигла цели и он тут же рухнул. Его астральная душа вышла наружу и покрыла его тело броней из камня. Бум! Стрела Фан Ли врезалась в камень и отбросила охранника. Фан Ли удалось ранить его несмотря на защиту. Вторая и третья стрелы пронзили пространство и вонзились охраннику прямо меж бровей. Они активировали воронку, которая загорелась адским пламенем. Два его компаньона ошеломленно смотрели на то, как их товарищ сгорел дотла. Толпа замерла в шоке. Фан Ли тоже был на пятом уровне юаньфу, но сила его мандата усилилась его лимитом крови. Фан Ли не опустил лук. Он снова зарядил его стрелой и направил оружие на молодого лорда, сына короля и, на его лице появилась улыбка, похожая на улыбку дьявола. Юноша поймал его взгляд и смертельно побледнел. Глава 304. Повод. Вень Тян с улыбкой смотрел на толстяка. Вот почему лучников надо защищать во время сражения. Фан Ли не только был на пятом уровне юаньфу, у него был мощный лимит крови и владение мандатом. Рот Икси был широко открыт. Неужели толстяк настолько силен? Она посмотрела на Вень Тяна и прошептала. «Брат Вень Тян, Фан Ли, не переживай за него», — нежно ответил Вень Тян. Девушка кивнула. «Ладно, я и Чен из особняка короля и, лучше подумай дважды, перед тем как убить меня». Юноша посмотрел на Фан Ли. Хоть тот и целил в него стрелой, юноша думал, что он не выстрелит. «Юный лорд, не пытайтесь меня запугать». Тело Фан Ли комично затряслось от страха. «Тогда я умру, но жаль, ты этого не увидишь». Взгляд Фан Ли стал холодным, а из его лука вырвалась горящая золотом стрела. «Юный лорд, осторожно!» — закричал кто-то, но было слишком поздно. Стрела пролетела быстрее звука, и Чен умер на месте. Даже после смерти его глаза были удивленно открыты. Фан Ли убил его без жалости и колебания. Сердца принцев невольно содрогнулись. Вдруг активировалась чья-то мощная аура. Все охранники Чена выпустили свои астральные души. Они побежали на Фан Ли, но в следующий момент они ощутили, что не могут пройти дальше. Они повернулись и увидели, как юноша, похожий на Геркулеса, держит в руках меч, блестящий, как и у Фан Ли, но аура его намного сильнее. ВЗЗЗ. 9 стрел пронзили воздух, каждая ускорена быстрым выстрелом. Чи, чи, чи. Тела попадали на землю, лишь один охранник остался в живых. Один воин юаньфу стоял в воздухе, трясясь от страха. Кто эти чудовища? Он был самым сильным воином Ичина, на 7 уровне. Но мастерство боя Чумана, который был на таком же уровне, превосходило его ожидания. Его стрелы мгновенно убили всех. Слишком слабо, хмыкнул Фан Ли с презрением. Чуман, посмотри, как он испугался. Почему бы не дать ему вернуться живым? Ладно. Чуман кивнул и лук исчез из его рук. Все еще хотите, чтобы я ушел? Поднимите руки те, кто хочет. Чуман обвел толпу холодным взглядом. Все молчали. Три принца не ожидали встретить здесь таких сильных мастеров. Они не были уверены, что смогли бы победить их в бою. «Вы не похожи на жителей страны Циюнь, откуда вы пришли?» – заговорил один из принцев. «Вам этого знать не нужно», – безразлично ответил Вень Тян. «Здесь еще много платформ. Желаете культивировать? Извольте, если хотите сразиться. Мы с радостью с вами поиграем». Высший принц посмотрел на Вень Тяна. «Вы убили сына короля и...» Поэтому даже если я не отправлю людей за вами, король точно так сделает. Вы точно взвесили все последствия, я не думаю, что он пощадит вас. Видя ваш талант, я бы хотел предложить вам присоединиться ко мне. Принц хотел нанять всех троих. Если они согласятся, то он сам уладит все дела с королем. К вам под крыло, стать вашими охранниками, саркастически хмыкнул Фан Ли. Вы и правда себя переоцениваете. Вень Тян презирал принца. Он уставился на отца Икси. «Дядя И, хочу спросить у вас кое-что. Не подойдете сюда на минутку?» Глаза и жена блеснули, когда он услышал слова Вень Тяна. Второй принц лишь засмеялся. «Без проблем, иди и выслушай его». И жон кивнул и подошел к платформе, на которой сидел Вень Тян. «Отец!» Позвала Икви. И жон посмотрел на свою дочь, а затем перевел взгляд на ее друзей. «Дядя И, садитесь!» Улыбнулся Вень Тян, а затем достал кристальный жемчуг и наполнил его астральной энергией. В ту же секунду пузырь окутал их, отделив от мира вокруг. Это был трофей Вентина после сражения с мастерами отпечатков 4 уровня. Это было оружие защиты, но блокировать звуки остального мира с его помощью тоже можно. «Дядя И, теперь нас никто не услышит», — улыбнулся Вентян. «Я слышал, как Икси говорит и тетя И, несмотря ни на что, вы ведь правили сами, вам не кажется, что это странно, что старший брат короля такое сделал? Он и Фанли были полны подозрений, и Жон был не идиотом, он тоже понимал, что что-то тут нечисто. Я пришел не из страны Циюнь, но придя сюда я познакомился с Икси, она мне как младшая сестра, дядя И, поэтому если вам есть что сказать, то говорите прямо, возможно, я смогу помочь», — добавил Вентян. Икси посмотрела на отца. Вчера Вентян и Фанли уже глубоко проанализировали это дело для нее, но она хотела услышать это собственными ушами от отца. «Отец», — сказала она, и Жон вздохнул. «Я всегда понимал, что что-то тут нечисто, поэтому всегда и держался рядом со вторым принцем в надежде докопаться до правды. Однако, найденные мной зацепки меня глубоко разочаровали». «Второй принц тоже в этом замешан?» — спросил Вентян. И глаза, и жена засияли. Этот юноша был очень умен. «Второй принц также мог участвовать в этом плане», — кивнул Ижон. «Почему?» — лицо Икси побледнело. «Из-за перевала созерцающего дракона», — объяснил Вентян. Из слов Икси он понял, что принцы сделают все, чтобы понять отпечатки на горе. «Это очень важно в стране Циюнь, это определяет их рейтинг в глазах императора». А затем пришел Ижон, гений, овладевший этими отпечатками, поэтому он и стал таким сильным. «Да, он давно просил, чтобы я присоединился к нему, но я не хотел власти и не соглашался. Я бы никогда не подумал, что он решит привязать меня к себе таким безжалостным способом. Каждый день мне приходится объяснять ему освоенные мной техники. Так он смог воспитать двух принцев», — сказал Ижон, сжав кулаки. «Но почему же ты учил его, даже зная правду?» Икси не понимала. «Потому что я хотел отомстить, а еще из-за тебя». Ижон посмотрел на дочь. «Кси, твой отец уже на спине яростного тигра, я не могу слезть с него на полпути. Второй принц всегда начеку в моем присутствии, я не могу сделать ход. И если я нападу на него, что будет с тобой?» Вентян понимающе кивнул. Это соответствовало его выводам, потому что он чувствовал, что за Икси все время следили. Он думал, что это для защиты, а оказалось, просто чтобы следить за ее передвижениями. «Дядя И, вам не стоит переживать. Брат Чуман оставил одного из них в живых специально, так он сможет сообщить новости королю И. Всему этому сегодня придет конец», — мирно сказал Вентян. Глаза и жена сузились. Он сказал Вентяну правду лишь потому, что хотел увести Икси прочь ради ее безопасности. Лишь тогда он сможет действовать. Но Вентян уверенно говорил, что это дело будет завершено сегодня же. Глава 305. По фамилии Ауин. Высшие принцы выбрали себе по платформе и сели на нее, больше не трогая Цин Вентина. Их охранники встали неподалеку. Вся атмосфера была странной. Публика с удивлением смотрела. Бог спячки, толстяк и этот фанатичный демон топора оказались невероятно сильны. К тому же, они были очень смелыми. Они убили второго сына короля и выказали свое недовольствие действиями трех принцев. «Кучка чудаков», — сказал кто-то. Нежные лучи солнца согревали гору созерцающего дракона, но у людей в толпе был холодок на сердце. Вдалеке подул сильный ветер, и к ним полетела группа силуэтов. Громкий голос раздался на весь перевал. Во главе их был очень выразительный и представительный мужчина. Его лицо было искажено гневом, он источал желание убивать. Это был король Ли. Вскоре его охранники приземлились на перевал. Глаза короля и холодно блеснули. Он спросил: «Кто?» «Вот эти трое». Охранник, которого ранее отпустил Чуман, указал на Вентина и остальных ребят. Король Ли выпустил свою астральную душу, и яростный орел появился прямо над ним, источая демоничную ауру. Он перевел взгляд на Икси и ее отца, а затем на второго высшего принца. «Ваше высочество, Икси виновата в смерти моего сына. Сегодня мне придется убить ее и ее отца. Позже я попрошу у вас прощения». Второй принц посмотрел на Ижена. Ижон уже не был так полезен для него, с чего ему переживать о его смерти. Он хотел контролировать его с помощью Икси, но раз Ижон уже сделал все, на что был способен. «Отлично, я не буду вмешиваться в вашу месть. Взззз». Подул бешеный ветер, король Ли сам сделал первый шаг. Его орел тоже полетел как охотник к добыче. Однако, Чуман двинулся с места и выпустил мандат топора. Король ли трансформировал свои 5 пальцев в ужасающе острые когти. Он ударил ими, и его атака столкнулась с топором, отчего каждый воин сделал шаг назад. «Какая мощь!» — ахнула толпа. «Схватить остальных, но и Жон должен умереть. Помните, Икси мне нужна живой, я покажу ей, что бывает хуже смерти!» — закричал король Ли, снова атакуя Чумана. Его душа орла имела большую силу атаки. Вперед выступил еще культиватор 8-го уровня Юаньфу. Икси побледнела. Этот воин был самым сильным в особняке короля и «я задержу его», выступил вперед и Жон. Только он имел шанс против этого воина. «Не нужно», спокойно сказал Вэнь Тян. Он наступил на платформу, и она тут же загорелась. Это был свет божественных отпечатков. День и ночь Вэнь Тян наносил их, ожидая прибытия этих людей. Хоть страна была и маленькой, но он не считал, что окажется сильнее них. Ужасающая ци меча разделилась на несколько небольших воронок из ветра. Что же это? Воин 8-го уровня побледнел, увидев, как на него летит торнадо. Он тут же взмыл в воздух, желая спастись. Но вдруг все мечи в шторме объединились в один гигантский меч, который выстрелил в него с ужасным свистом. Раздался хруст, и воин 8-го уровня был уничтожен штормом, а тела остальных охранников были продырявлены. Король Ли и Чуман прекратили драться. Король Ли был в шоке и ужасе. Он невольно содрогнулся. «Как это возможно? Чего ты хочешь?» — спросил у Вентина один из высших принцев. «С этого момента никому не двигаться, иначе меня не вините в своей смерти». От его ледяного тона сердца всех присутствующих содрогнулись. «Король Ли», глаза юноши смотрели прямо на короля. «Я спрошу лишь один раз. Хочу услышать все о смерти матери Икси. У тебя одна попытка». Король Ли забормотал смерть матери Икси. Глаза второго принца остро блеснули. Он уставился на короля. «Если будешь врать, я убью вас всех. Если скажешь, что ты здесь ни при чем, я убью вас всех», — снова сказал Вэнь Тян. Глядя в глаза юноши, король ощущал неиспытанный ранее страх. Все в толпе ждали. Юноша был очень решителен и жесток. У короля и был лишь один шанс. «Всего одна попытка. Я не буду тратить на тебя время. 3 вдоха, говори или умри». Король Ли тут же побледнел. Это был второй принц. Его высочество, он хотел, чтобы Ижон овладел техниками с перевала созерцающего дракона. Ижон отказался, и я пожертвовал старшего брата моей жены. Он приказал мне сделать это. Выбора у меня не было. «Чушь!» – зарычал второй принц. «Дядя И!» – Вэнь Тян посмотрел на Ижона, и тот кивнул. «Все верно, угу!» – кивнул Вэнь Тян, переводя взгляд на второго принца. «Это однобокая позиция!» – позеленел второй принц. «Игра политики, борьба за власть!» – глаза Вэнь Тяна похолоднели. Он щелкнул пальцами, и ци меча снова закружилась в воронку. Второй принц посерел и закричал. «Это Ци Юнь, умри!» Отрезал Вэнь Тян, и луч острого света тут же пронзил второго принца. От его решительности толпа задрожала. Второй принц пал. Ижон и Икси не могли поверить своим глазам. Ижон глубоко вдохнул. Он давно мечтал о мести, но не смел действовать так решительно. «Дядя И, возьми Икси и уходите. Мир вокруг велик, вы найдете себе новый дом». Вэнь Тян посмотрел на Ижона, а тот кивнул. «Брат Вэнь Тян». Глаза Икси выражали неохоту уходить. Вэнь Тян потрепал ее по голове. «В будущем, даже если ты одна, всегда будь такой радостной, как и с нами, поняла? Я буду скучать по вам всем». Глаза девушки покраснели, и она обняла Вэнь Тяна. «Мы еще встретимся». Вэнь Тян погладил ее плечи с нежностью. «Боюсь, что мы не сможем отплатить тебе за твою помощь». И Жон поклонился Вэнь Тяну, а затем взлетел в небеса вместе с дочерью. «Брат Вэнь Тян, Фан Ли, Чуман, будьте счастливы», — со слезами на глазах кричала девушка. Что удивило Вэнь Тяна, так это то, что несколько часов спустя группа людей прилетела сюда. Во главе них был старик, а еще там была женщина и мужчина с необычной аурой. Увидев старика, оба принца засияли. Они поклонились ему. «Приветствуем сеньора». Старик задрал голову и посмотрел на Вэнь Тяна. От одного взгляда юноша ощутил сильное давление. Старик был воином небесного ковша. «Приветствуем юного мастера Ауина и мисс Ауин». Принцы слова поклонились, отчего глаза Вэнь Тяна расширились. «Ауин, раз так, то он уже понял, кто они такие. Неудивительно, что старик воин небесного ковша. Эти люди не из страны Ци Юнь». Глава 306. Ауин Тин. Страна Ци Юнь управлялась кланом Ауин, точно так же, как и страна Чу дворцом 9. Неудивительно, что высшие принцы так вежливы с людьми из клана Ауин. Воин небесного ковша посмотрел на Вэнь Тяна и его друзей. Его глаза ярко блеснули. Все замерли, не смея двинуться. «Кто нанес эти божественные отпечатки?» – спросил старик. Все посмотрели на Вентина. Старик изменился в лице, глядя на юношу, словно он видел сквозь него. «Вы застряли здесь из-за него?» Молодая женщина из клана Ауин обратилась к принцам. Ее голова была гордо запрокинута, как у принцессы с небес. Принцы не ответили, лишь опустив головы. «Юный мастер Ауин, способности этого юноши необычайны. Он бы послужил на пользу клану Ауин». Король Ли повернулся к Вентину и добавил, «Мисс Ауин и юный мастер Ауин пришли из клана Ауин с Лазурного континента. Считай это за честь, если они пригласят тебя к себе». Очевидно, король Ли хотел улучшить отношения с Вентином, надеясь, что тогда его пощадят. «Неужели?» Юный мастер посмотрел на Вентина, что за способности. Он на пятом уровне юаньфу, но владеет очень странным мандатом. Он легко может управлять траекторией стрелы и убивать воинов своего же уровня. Этот силач на седьмом уровне, но он достаточно силен, чтобы сразиться даже со мной. А последний юноша достаточно силен, чтобы нас всех здесь задержать в ловушке. Король Ли, казалось, забыл обо всех ссорах с Вентином. Эти божественные отпечатки и правда сильны, добавил воин небесного ковша. Девушка подошла к Вентину. Она была так быстро, что мгновенно достала ледяной кинжал и ткнула им в горло юноши. Вентян поднял палец и выбил кинжал из ее руки. Лишь тогда она отступила назад. От клинка веяло холодом. «Ребята, пойдемте со мной в клан Ауин через 7 дней», — скомандовала девушка. «Мы пришли сюда на этот раз, чтобы набрать много сильных воинов. В будущем, если они станут достаточно сильными, то смогут носить фамилию Ауин и стать членом нашего клана». Воин небесного ковша провел глазами по толпе, а затем остановился на двух высших принцах. «Разберитесь с этим за меня, мы пробудем здесь 7 дней. Если найдутся сильные воины, которые захотят вступить, то отсылайте их ко мне, я лично посмотрю на их силу. Оставьте это нам, сеньор, мы прямо сейчас всем займемся». Принц поклонились. С прибытием людей из клана Ауин они окончательно забыли о конфликте с Вентином. «Король Ли, пойдем с нами в королевскую столицу», — холодно сказал один из принцев. Они не могли призвать Вентина к ответственности за смерть второго принца, но короля и в ней винить они могли. Король Ли поменялся в лице, но кивнул. Вентян и ребята стояли ошеломленные. Неужели все так просто разрешилось? Может, через 7 дней отправимся на Лазурный континент? Конечно, кивнул Фанли. Если там есть красивые девушки, то ему не важно, куда идти. Конечно, сказал Чуман. Раз клан Ауин решил забрать их с собой, то никто не станет им мстить. Вентян и его друзья провели 7 дней тихо культивируя. Они уладили дела Икси и дела Ци, у них больше не волновали. Конечно, они не обиделись на высокомерие девушки и юноши из клана Ауин. Пора в путь. На перевале собрались люди. Там были воины клана Ауин, воин по имени 13, третий принц Циюнь, и мой еще один неизвестный юноша. Все 9 взлетели в воздух, начиная путешествие обратно в клан Ауин и вызывая восхищение толпы. «Клан Ауин, это же невидимая сила. Юный мастер и мисс Ауин, прошу прощения, что не приняли вас по всем правилам в стране Чу. С нетерпением жду присоединиться к клану Ауин». Третий принц достал 2 межпространственных кольца и отдал их культиваторам клана Ауин. Они приняли кольца. Девушка ничего не сказала, а юноша заулыбался. «Имо, неплохо. В нашем клане много воинов, но нелегко завоевать расположение. Когда мы прибудем туда, я представлю тебя старейшинам. Будь с ними любезен, и твой путь станет гладок. Они примут тебя в качестве ученика. Большое спасибо, брат Ауин». Засиял Имо. Клан Ауин был невидимой силой на континенте Асуры. К их удивлению, он находился посреди высоких гор. Сердца всей группы содрогнулись от удивления. Здания были ужасно высокими и величественными, такого не было в маленьких странах типа Циюничу. Воины клана Ауин стали ужасно гордиться перед новичками. «Это аристократичный клан Ауин», — с улыбкой пробормотал Вентян. «Как дела у этого упрямца Ауин Куаншина? Прошло столько времени с момента их последней встречи. Пойдем», — сказал воин небесного ковша, и они все двинулись в замок клана Ауин. Внутри он был огромен. Тренировочная площадка была безумно широка. Юная девушка в оранжевой юбке мощным ударом отправила в воздух воина. Он встал, отряхнулся от грязи и сказал, «Мисс Тин и правда очень сильна». Девушка ничего не сказала, она лишь бросилась к новой группе со скоростью молнии. Все тут же уважительно посмотрели на нее и поклонились. «Мисс Тин, это новые воины?» — спросила она. «Мисс Тин, некоторые из них необычайно талантливы. Двое из них имеют такой же уровень культивации, как и вы, поэтому могут потренироваться с вами». Юноша указал на Вентина и Фанли. Глава 307. Обида. Глаза Вентина странно блеснули. «Сразиться?» Вентян задрал голову и посмотрел на девушку рядом с ними. Она источала ауру высокомерия и благородства, словно недостижимая принцесса. Ее белоснежная кожа и идеальные черты лица подходили к ее статусу и возвышали ее над остальными. Эта аура и правда была схожей с аурой Ауин Куаншина и еще Янфана. Девушке было около 18 лет, и она была на пятом уровне Юаньфу. Она пылала энергичностью и гордостью. У нее был угольно-черный жеребек с двумя крыльями на спине. Все в ней было необычным. Даже ее статус был намного выше, чем у остальных учеников клана Ауин. Даже воин небесного ковша поклонился ей. Но зачем сражаться? Неужели девушка хотела использовать их для практики? Вдруг появился ярко-красный кнут. Глаза Вентина сузились. Он увидел, что кнут метит не на него, а на Фанли, рядом с ним. Толстяк тут же отклонился. Длинный кнут ударился о землю, раздалось эхо. Глаза девушки холодно блеснули. «Если еще раз так грубо на меня выставишься, я точно не промахнусь. Мингуэ, приведи их туда и ждите меня. Какая темпераментная цыпочка!» — пробормотал Фанли, отчего остальные воины нахмурились. Они не смели смотреть на Ауинтин, когда она говорила. Кто бы подумал, что толстяк такой смелый. «Заткнись!» — холодно рявкнула девушка. «Вас привели сюда мы, так что не создавайте нам проблем своим безрассудством. Обучите новичков правилам», — добавил воин небесного ковша, а затем покинул их. «Раз вы уже здесь, то следите за языком и поведением», — добавил юноша и направился прочь. «За мной!» — Вентян погладил Фанли по плечу, как бы говоря, не злись. Толстяк лишь пожал плечами. «Мисс Тин прямая наследница, ее статус намного выше нашего. К тому же, она фанатично относится к культивации и оппонентам для сражения. Если вы умны, то сразитесь с ней. Надеюсь, вы добьетесь ее расположения, тогда вы скорее всего будете носить фамилию Ауин». Юноша продолжал: «Но кое-что нужно помнить. Когда будете драться с мисс Тин, не сдерживайтесь и используйте всю свою силу. Если вынудите ее задействовать всю силу, она будет счастлива, но ни один волосок не должен упасть с ее головы. Всем ясно?» «Все было предельно ясно. Даже если вы побеждаете, лучше проиграйте. Отличная возможность, почему бы не дать ее кому-то еще?» Фанли посмотрел на 13 остальных. «Я слышал, что вы двое очень хорошо сражаетесь, сильнее остальных, потому мы и выбрали вас. Не упустите свой шанс», — холодно сказал юноша и повел их в другое место. Там здания стояли намного ближе друг к другу. «Здесь сила превыше всего. Можете сами найти себе, где будете жить». Юноша сказал это Вентину и двоим его друзьям, а затем повернулся к остальным. «Остальные за мной». Он бросил Вентина, Фанли и Чумана. «Куда нам идти?» — пробормотал Фанли. «Давайте осмотримся». Вентян взял на руки маленького Плута, и они отправились на площадки для сражений. Но вскоре Вентян посмотрел на Фанли, и они остановились. Кто-то следил за ними. Вентян понял, что в каждом здании уже были люди. И то, что юноша бросил их, говорило о том, что на уме у него были другие намерения. «Новенькие», — круглолицый мужчина прошел мимо и остановился, увидев ребят. «Да, можно у вас кое-что спросить?» «Конечно». Мужчина улыбнулся и сел на траву. «Может, когда-нибудь мы с вами сразимся? Что вы имеете в виду?» — спросил Фанли. «Разве вы не знаете правил? Слишком много воинов хотят присоединиться к клану Ауин. Поэтому они сражаются друг с другом, чтобы определить, кто сможет пройти дальше. Этот процесс очень жесток, но все ради фамилии Ауин», — объяснил он. «Они забывают настоящие фамилии ради Ауин. Нет, вы не должны бросать свою фамилию ради этой. Это всего лишь статус, который значит, что вы официально часть клана Ауин. Если сможете подняться выше, то станете приближенным учеником. Тогда ваш статус может стать выше, чем у прямых наследников. Все воины здесь необычайно талантливы. Клан Ауин принуждает их оставаться, или можно уйти в любое время. Конечно, но в таком случае на хорошее будущее не надейтесь. Кто будет уходить просто так? И зачем клану Ауин кого-то принуждать? Все хотят стать лучшими его учениками. А вы знакомы с мисс Тин?» — снова спросил Вентян, и глаза мужчины загорелись. «Эта Ауин Тин обладает очень высоким статусом, но также она неуправляема. Она обожает сражаться с людьми, но если они слишком слабы, то она унижает их и серьезно ранит. А те, кто сильнее нее, не смеют драться в полную силу и вынуждены подыгрывать. Если ее разозлить, то последствия будут катастрофичны. «Разозлить?» — снова спросил Вэнь Тян, но мужчина замахал руками, не желая объяснять. Шепотом он добавил: «Будьте осторожны и никому этого не говорите. Молитесь за свое хорошее будущее». Мужчина с симпатией смотрел на Вэнь Тяна и его друзей, но в глазах Вэнь Тяна холодно блестели. «Кажется, юноша специально привел их сюда, чтобы причинить им вред. Вы встречались когда-нибудь с Ауин Куаншином? Я лишь слышал, что он прямой потомок и его статус находится на самом пике. Вскоре лидерство падет к нему в руки. Я слышал, что он очень смелый и упрям, но, к сожалению, за полгода я так и не увидел его». Вэнь Тян горько улыбнулся. Он пришел сюда, чтобы встретиться со своим хорошим другом, но же думал, что клан Ауин так велик. «Не поможешь нам найти место, где жить?» — улыбнулся Вэнь Тян. «Как вы так быстро успели кого-то увидеть? Я думаю, вы временно можете остаться у меня», — улыбнулся мужчина. Затем, когда Вэнь Тян и его друзья попытались покинуть клан Ауин, их не выпустили. «Что происходит? Мы не можем выйти?» — холодно посмотрел Фан Ли на того, кто преграждал им путь. «Мы слышали, что пока мы не приближенные ученики, никто не имеет права запрещать нам уходить». «Пока что вы не имеете права уйти», — ответил человек. «Почему?» — нахмурился Вэнь Тян. «Я слышал, что мисс Стин будет завтра вас искать для битвы. Тогда мы сможем покинуть клан после сражения». Вэнь Тян вздохнул и отвернулся. «Что происходит? Неужели они обидели кого-то?» «Но кого? Она хотела сразиться. Что ж, он покажет ей бой». И правда, на второе утро юноша и девушка пришли за ними и отвели на площадку для сражения. Вэнь Тян увидел, что остальные воины уже здесь. В следующую секунду на своем жеребце влетела мисс Стин. Ее сопровождали воины с необычной аурой. Очевидно, они были прямыми наследниками. Ауин Тин улыбнулась. «За последние дни все мои соперники были одним разочарованием. Боюсь, что если вы пришли посмотреть на мое поражение, то вы будете разочарованы. Мы не желаем самоутверждаться за твой счет. В последнее время Ауин Куаншин очень быстро тренируется. Если так и будет продолжаться, то мы останемся далеко позади», — нахмурилась девушка со стороны. «Хаем, он старше нас. Поверь мне, в нем нет ничего удивительного», — хмыкнула Ауин Тин. «Они были из одного поколения, но этого юношу лучше было не злить». Глава 308. «Отрубить ему руку за меня». Угольно-черный жеребец приземлился на землю. Три красивые девушки и один юноша гордо прошли мимо, и все вокруг опускали головы, не смея смотреть прямо на них. Глаза Фан Ли зажглись. Подумать только, эти девушки были такими красивыми и благородными. Ауин Тин стояла посередине тренировочной площадки и без интереса разглядывала им. «Начнем битву», — скучающе сказала она. «Вы двое, вперед». Юноша, который привел Вэнь Тяна в клан Ауин, поторопил их. Вэнь Тян и Фан Ли вместе с шестью культиваторами вышли вперед. «Все эти люди считались невезучими. Из вас восьми останется лишь двое. Начинайте сражаться. Те, кто достаточно силен, получит право сразиться со мной», — холодно скомандовала мисс Стин, и воины переглянулись. Они все были примерно на пятом уровне юаньфу, поэтому выбрали их специально для девушки. «Взззз». Все воины выпустили астральные души, словно желая понравиться всем девушкам. Для них это был шанс показать себя, и они его не упустят. «Неплохо, эти астральные души — их третьи души, и две из всех четвертого небесного слоя, какая редкость», — сказала девушка с улыбкой. «Это астральная душа небесного демонического льва. Этот зверь достаточно силен, чтобы быть в списке лучших. Хоть он и невысоко в нем поднялся, но он и правда мощен», — сказала девушка в зеленом. Вэнь Тян и Фан Ли были младше них, но очень уверены в себе. Они еще не выпустили свои астральные души. «Ой-ой, не злите меня», — сказал Фан Ли, увидев, что на них смотрит. Но из-за такого поведения он стал казаться слабее, чем остальные воины. Один из них тут же побежал на Фан Ли с горящим копьем в руках и мандатом пламени. Наружу тут же вырвалась астральная душа Фан Ли. Она также была из четвертого небесного слоя. Вокруг воздух просто загорелся от ее присутствия, но противник уже атаковал своим яростным как дракон копьем. Фан Ли тут же отскочил, в его руках появился астральный лук. Сила его мандата наполнила стрелы, и он тут же выстрелил ими. Его противник замахал копьем, желая отразить стрелы, однако, стрелы Фан Ли вдруг выстрелили в воздух, а затем поменяли траекторию и полетели прямо в его голову. Он быстро попытался блокировать стрелы своим копьем, но полетели еще. В его глазах блеснуло отчаяние. Второй воин побежал на Вентяна, но проиграл он еще быстрее. Вентян лишь атаковал его ладонью с волей мандата силы. Он не использовал никаких техник, он победил лишь опираясь на чистую силу. В итоге осталось лишь 4 культиватора. Вентян, Фан Ли и еще двое имели астральные души из 4-го небесного слоя. Отлично, они все достойны. Засмеялась девушка рядом с Ауинтин. Ауинтин вышла вперед, указывая на юношу с ледяной астральной душой. Ты первый. Конечно, надеюсь, вы будете ко мне милосердны. Юноша вышел и сложил руки вместе. Не переживай, я не стану тебя серьезно ранить. Но разумеется, если ты слишком слаб, то пеняй на себя. Ты первый, сказала она. Юноша бросился вперед, тени кулаков наполнили небеса. Слишком слаб, холодно хмыкнула Ауинтин, и ее мандат меча наполнил воздух. Юноша шутил, что его движение ограничено, и побледнел. Он понял, что стал целью для другого мандата, который не позволял двигаться. Температура воздуха упала на несколько градусов. Юноша также выпустил свой мандат, и его кулак покрылся льдом. Он атаковал, и тело Ауинтин замерзало. Все еще недостаточно. Ауинтин взмахнула руками, и тени кнута наполнили небо. Послышалось шипение. Ша-ша-ша-эс, ша-эс-эс-эс, ша-эс-эс-эс. Кнуты вдруг превратились в бесконечное количество острых мечей, которые бескомпромиссно пронзили кулак противника. Ледяной щит воина рассыпался на мелкие льдинки. Глаза Вентяна загорелись. Хоть Ауинтин была непокорной, она владела мандатом меча, мандатом ограничения, и легко зажала соперника в угол. Еще один. Ауинтин полностью доминировала, юноша уже не мог атаковать. Следующий культиватор имел душу демонического льва. Его аура была наполнена яростностью, он владел мандатом демона и мандатом пламени. Когда их атаки столкнулись, то столкнулся лед и пламя. Каждый взмах кнута Ауинтин был подобен удару острого меча. Даже ее самые обычные атаки содержали силу техники. Каждый удар был сильнее предыдущего. Тени ее кнута окутали небеса. Ци меча давила на культиваторов. Вентян увидел, как по небу летят 2 силуэта с кровью в уголке губ. Они рухнули на землю, но быстро встали, с восхищением глядя на Ауинтин. Эта прекрасная девушка не только имела высокий статус, но и была намного сильнее, чем они оба. Едва ли. В будущем пусть работают вместе. Усердно трудитесь, чтобы стать сильнее и овладевать техниками. Я могу позвать вас снова в любое время. Безразлично сказала Ауинтин. Да. Поклонились воины и ушли. Вы тоже можете атаковать подвое. Сказала она Вентяну и Фанли, чем очень удивила ребята. Фанли пожал плечами. Он не боялся людей такого же уровня. Нет, будет нехорошо, если мы раним вас своими атаками. Давайте сразимся один на один. С кем вы хотите сразиться в первую очередь? Засмеялся Фанли. Имей стыд, если вы оба и правда сможете ранить меня, то винить мне придется лишь себя. Но раз ты такой дерзкий, то сначала я проучу тебя. Холодно сказала Ауинтин и приготовилась к битве. Вентян отошел, давая им место. Фанли выпустил астральную душу типа стрелы огня, в его руках появился астральный лук. Ауинтин бросилась на него, но стрелы уже полетели на девушку. В следующую секунду она обмотала кнут вокруг своего тела, недоступное для ветра и дождя. Стрелы не остановились, но ее защиту пробить не смогли. Хаем, холодно усмехнулась Ауинтин, приближаясь к Фанли. Длинный кнут в ее руках яростно блеснул, и Фанли ощутил на себе волю мандата, сковывающего движения. Но в его глазах не было страха. Он предпочел не двигаться и просто смотреть на противника. Ужасающий огонь из его крови имперского пламени разгорелся, а глаза толстяка загорелись золотым огнем. Его стрелы тут же покрылись золотом, и он выстрелил ими прямо в Ауинтин. Она хотела защититься от них кнутом, но поняла, что из-за сильного энергетического ощущения, которое направляет силы, ее движение намного медленнее, чем обычно. В этот момент в ее защите появилась брешь, и стрелы легко пронзили ее. Они были очень хитрые и яростны. «Осторожно!» — крикнул кто-то. Душа Ауинтин тут же появилась, и ее тело покрылось броней из астрального света. «ВЗЗЗ!» Стрелы достигли ее горла, но вдруг безвольно упали на землю. Толпа выдохнула. Фанли оскалился. «Мисс Тин, я умею вовремя остановиться». Девушка покрылась холодным потом. Смерть чуть было не настигла ее. Вдруг она двинулась с места. Кнут в ее руках блеснул, и Фанли изменился в лице, потому что расстояние между ними было слишком маленьким. Мандат ограничения сковал его движение, он не может уклониться от атаки. Раздался хруст. Пусть Фанли сумел в конце концов спастись от удара, Его ранил острый как бритва кнут. Его одежда была разрезана, а под ней зияла кровавая рана. Если бы не его быстрая реакция, но рана была бы намного глубже. «Что ты делаешь?» Хоть он и любил красивых девушек, а Уинтин была слишком дерзкой. Недавно она говорила, что сильна, а теперь атакует из-под тишка. «Ты ищешь смерти», — сказали ее приспешники. «Кусок дерьма». Юноша и девушка, которые привели их в клан, также источали желание убивать. Глаза Вентина загорелись холодным огнем в момент, когда Ауинтин атаковала Фанли. Увидев все это, его аура стала острой и холодной. «Разве это честное сражение? Отрубите ему руку за меня!» Ледяным тоном приказала Ауинтин. Вдруг ужасающая убийственная энергия, исходящая от Фанли и Вентина, наполнила все вокруг. Глава 309. Два безумца. Чуман тоже взорвался от гнева, услышав слова Ауинтин. Ужасающая аура вырвалась из его тела. Что Фанли такого сделал? Почему она хотела отнять у него руку? Подул бешеный ветер, и два культиватора Ауин и третий принц страны Циюнь и Мо двинулись на Фанли, окружая его. Вентян и Чуман стояли слева и справа от юноши. Атмосфера была очень напряженной. Никогда ранее Ауинтин еще не встречала таких противников. Она хотела отрубить Фанли руку в качестве компенсации за испытанный страх. У нее не было никаких эмоций касательно этого наказания, и вины в душе тоже. Для нее это было пустяком. «Ты в порядке?» – с заботой спросил приспешника Уинтин. Она лишь легко покачала головой, и ее воины посмотрела на Фанли холодным взглядом. «Мисс Тин!» – властный голос вдруг нарушил тишину. А Уинтин посмотрела на Вентина, который продолжал. «Ведь это вы хотели, чтоб ваш противник постарался. Пожалуйста, возьмите назад свои последние слова и извинитесь перед моим другом. Это нелепо, вы хотите драться, но не умеете проигрывать. Как вы сможете стать сильнее в таком случае? В настоящем мире вы бы уже давно погибли». Тон Вентина был ледяным. От его слов Ауинтин нахмурилась. «Ему тоже руки отрубите». «Ах ты сука!» – взревел Чуман. Ауинтин позеленела. Унижать ее на ее же территории – такое было впервые. «Убить его!» – гневно вскричала она. Аура Вентина вырвалась наружу, более не скрывая его силу. Он пришел в клан Ауин, чтобы навестить брата Ауин Куаншина. Он понимал, что встретить его будет непросто, но в этом огромном клане был ограниченный вход и выход. Кажется, они не позволят обычному человеку с улицы встретиться с прямым наследником клана. Но они ведь были друзьями, а вот насчет отношения Ауинтин и Куаншина он был не уверен. Кто знает, может, они братья и сестра. Поэтому он и не хотел делать ничего, что могло бы опечалить его друга. Они ведь только прибыли на Лазурный континент и уходить пока не собирались. «Я знаком с Ауин Куаншином. Это мое последнее предупреждение. Надеюсь, вы отмените свой приказ и извинитесь», — холодно сказал Вентян, видя, что толпа двигается на них. Глаза Ауинтин снова загорелись гневом, когда она услышала его слова. Толпа замедлилась. «Вентян знаком с Ауин Куаншином. Этот юноша, наверное, говорит это в надежде спасти свою жизнь. Смеху подобно. С таким характером и происхождением у Куаншина было немного друзей на всем континенте. Вентян был так молод и всего на пятом уровне юаньфу, и уже знаком с Куаншином. Смешно. Даже если ты и правда знаешь его, вы все равно испытаете на себе мой гнев. Выполнять», — скомандовала Ауинтин. Ее воины выступили вперед. Толпа тоже стала приближаться. Увидев это, охранники тоже стали окружать тройку воинов. Вентину и остальным было бы сложно спастись, даже если бы у них были крылья. Самые сильные воины клана носили фамилию Ауин. Среди них был воин седьмого уровня, девушка на шестом и принц страны Циюнь на пятом. «Прочь!» Чуман замахнулся своим огромным топором и взвыл в гневе, бросаясь на воина седьмого уровня. Фанли столкнулся с Имо, а девушка бросилась с коротким мечом на Вентина. Но воины самой Ауинтин не спешили вмешиваться. Они просто стояли и наблюдали за шоу. Девушка замахнулась мечом, и из тела Вентина стала исходить демоническая ци. Он закрыл глаза, и в следующую секунду девушка почувствовала, как ее сознание пронзила острая боль, и на нее обрушилось ужасное давление. Вперед вырвалась воля мандата силы Вентина. Он ладонью отразил атаку ее короткого меча. Холодное удивление блеснуло в ее глазах, когда она увидела его действие. Против меча голыми руками, хоть Вентян и источал ужасную ауру, но разве он не переоценивал себя? В следующую секунду ладонь Вентина покрыла демоническая ци в виде чешуек. От ужасной силы отдачи девушку отбросила прочь, а Вентян перевел холодный взгляд на третьего принца Имо и, щелкнув пальцами, отправил прямо на него луч света. Удивленный ему отвлекся на атаку Вентина и даже не заметил выпущенную Фанли золотую стрелу. Она тут же прошла насквозь его мозга и убила на месте. Вентян повернулся, глядя на Аулентина и ее воинов. Он сделал шаг вперед, и даже земля содрогнулась. Ужасающее количество демонической ци наполнило небеса, в его глазах блестела смерть. Когда Аулентин ощутила вес его взгляда, она невольно вздрогнула, а в ее сердце закрался холодок. «Ты и правда не слаб». Вперед вышел один из воинов Аулентин. Он был на 7-м уровне юаньфу и презрительно смотрел на Вентина. Но этот фарс закончится прямо сейчас. Все охранники побежали на Вентина и его друзей. ВЗЗ. За спиной Вентина тут же появилась пара крыльев Гаруды. Его силуэт мелькнул и он исчез из виду, с невероятной скоростью несясь на Аулентин. Юноша холодно рассмеялся и встал на пути у Вентина. Его астральные души сотрясли пустоту, и черная воронка энергии появилась на его ладонях. «Умри!» Видя, что Вентян продолжает бежать вперед, он презрительно хмыкнул и атаковал его черным отпечатком ладони. Эта брутальная черная энергия несла в себе ауру разрушения. Она пронзила воздух, обрушиваясь на Вентина. Кровь в теле Вентина забурлила, его ладони покрыл кровавый цвет. Казалось, что древний демон вот-вот проснется в нем. Он несколько раз атаковал руками и пустоту разорвал крик дракона. Отпечаток дракона был техникой, которую он освоил на перевале созерцающего дракона. На ладони воина появлялись черные чешуйки дракона, а сила его становилась еще больше вместе с божественной энергией. По бокам стояли две девушки из клана Ауин и холодно смеялись. Этот удар черным отпечатком был ладонью разрушения сердца, достаточным для того, чтобы забрать жизнь Вентина. Когда отпечаток дракона вошел в контакт с разрушительной энергией противника, он все еще остался сильным. Он преодолел ладонь разрушения сердца и продолжил свой путь прямо на юношу. Юноша посерел и спешно принял защитную стойку, чтобы заблокировать атаку. Раздался взрыв и тело юноши улетело прочь. Даже воин 7-го уровня не выстоял против атаки Вентина. Черт, охранники расстроились, а девушки с неверием смотрели на произошедшее. Аулентин почувствовала, как ее тело холоднеет. Она тут же стала отступать, но глаза Вентина пронзили ее сознание. Из центра его бровей выстрелил яркий луч, и девушка была вынуждена закрыть глаза. Когда она снова открыла их, то увидела, как на нее на бешеной скорости несется силуэт. Бум! Руки Вентина схватили ее за горло и стали медленно выжимать из нее жизнь. Аулентин почувствовала, как ей становится тяжело дышать, а затем побледнела. «Стой!» Люди вокруг были в гневе. Вокруг было так много воинов, но они позволили этому мальчишке схватить Аулентин. Никто не ожидал, что Вентян посмеет вести себя так нагло прямо в клане Ауин. Но их можно понять, такой силы у воина 5-го уровня они никогда не видели. Вентян обвел толпу холодным взглядом. «Приведите ко мне Ауин Куаншина». «Сию секунду», пискнула девушка и убежала. Сейчас она поверила в то, что Вентян и правда знаком с ним. «Отпусти меня сначала», попросила Аулентин. Ее руки безвольно болтались по сторонам. Вентян холодно посмотрел на нее, а затем потащил ее за собой к Фанли. «Дай я тебе покажу, как надо извиняться». Бум. Аулентин рухнула на колени. Земля треснула, когда она оказалась на коленях перед Фанли. Все вокруг неверя уставились на эту сцену. Неужели это сон? Этот юноша сумасшедший. Он вынудил Аулентин встать на колени. Два культиватора, которые привели Вентина в клан, посерели. Неважно, что случится с Вентином, от ответственности им не сбежать. Ты понимаешь, что ты творишь? С трудом Аулентин повернула голову, с ненавистью глядя на Вентина. Мисс Ауин, если бы мы не были сейчас в клане Ауин, вы были бы уже мертвы. Холодно ответил Вентян. Он не был дикарем, он понимал, что таких как Аулентин логикой не убедить, а лишь силой. Из-за всей этой шумихи на тренировочную площадку пришли несколько воинов. Они стояли в воздухе и острыми как лезвие взглядами сверлили Вентина. «Отпусти ее», — сказал очень красивый юноша в белом. «Ты понимаешь, что ты делаешь?» — раздался голос старика. От одного его взгляда Вентян ощутил сильное давление. «Мой друг занимался спаррингом с Аулентин. Он победил, а Аулентин приказал отрубить ему руку. Я хотел, чтобы она извинилась, а она решила и меня покалечить. Кем она нас считает, рабами или игрушками? Скажите, сеньор, что бы вы сделали на моем месте?» — сказал Вентян. Старик неодобрительно глянул на Аулентин. «Поражение — это поражение, а она решила ему руку отрубить. Даже твоя жизнь была бы слишком малой ценой, не говоря уже о руке. Холодная энергия исходила от юноши в белом. Кажется, что даже поставить ее на колени мало. Винтян повернулся к юноше в белом, а затем с яростной силой ударил Ауинтин лбом о землю. От юноши тут же начала исходить мощная энергия, он хотел разорвать Винтяна прямо на месте. Если бы моему брату и правда отрубили руку, даже 10 ее жизней было бы мало для отмщения, сказал Винтян. Хорошо сказано. В воздухе появился еще один силуэт, и сердца многих бешено забились. Какой безумец осмелился бы сказать такое? Но они знали, кто это, поэтому и замерли. Что происходит? Юноша в голубом холодным взглядом обвел толпу. Я уже наслышан об этом. С ее темпераментом и неумением вести себя Ауинтин не подходит клану Ауин. Сегодня ее поведение было позором для нашего имени. Я советую клану порвать с ней отношения и выбросить прочь этот кусок мусора. Высокомерный голос окутал все пространство вокруг, его слова заставили толпу ахнуть от ужаса. Оказывается, ни один Винтян был безумцем.